По этим снимкам я узнала о тебе больше, чем ты сам рассказал о себе вчера в Вилледже. То фото в стенном шкафу. Ты понимаешь, о чем я, да? Оно добило меня. Тебе удалось вытащить на свет Божий настоящую квинтэссенцию отчаяния и боли. Я никогда не видела ничего подобного. Почему ты прячешь ее в нише для чемоданов? К тому же совершенно пустой, ведь твои чемоданы лежат под кроватью. Ты не хочешь этого видеть? Не можешь? Тебе не хочется смотреть на это, когда ты возвращаешься из офиса и идешь на кухню, в спальню или в ванную? Готова побиться об заклад, что так и есть, потому что иначе ты плакал бы каждый день, как сегодня плакала я. Я вернулась к тебе и стала осторожно целовать твои веки. Я хотела добраться до твоих глаз, которые сначала заметили это, а потом запечатлели на снимке. Стэнли, ты необыкновенный мужчина, несмотря на то, что ты храпишь, разговариваешь во сне, слишком быстро кончаешь и путаешься в именах женщин, которые побывали в твоей постели до меня. О Пёрл-Харборе ты рассказывал какой-то Жаклин, но мне это пока что все равно. Со вчерашнего дня ты просто мой знакомый. И это я тебя соблазнила, а не ты меня. Я отсосала у тебя в такси, потому что мне этого хотелось. Повторила это в лифте, потому что так мне захотелось. А через минуту я сделаю это снова, потому что уже чувствую, как во мне рождается желание. Но ты вовсе не обязан звонить мне после всего этого. Ни сегодня, ни завтра. Нам стоило встретиться уже хотя бы для того, чтобы я узнала, что есть на свете такие глаза, как у тебя. А теперь обними меня покрепче, — попросила она. Он закрыл глаза. Ему было стыдно. Он всегда закрывал глаза, когда ему было стыдно. Или убегал. Как тогда, когда отец застукал его на том, как он крал деньги из кассы. Он стыдился мыслей, что пришли ему в голову минуту назад. Ему было стыдно, что он не мог вспомнить ее имени и что она об этом догадалась. Он мягко прикоснулся губами к ее лбу. «Дорис, прости меня», — прошептал он ей на ухо. «Возьми меня прямо сейчас», — ответила она тихо и поцеловала его в глаза. В этот момент зазвонил телефон. После очередного звонка Дорис выскользнула из его объятий и, сняв трубку, приставила к его уху. «Стэнли, почему ты не берешь трубку, когда я звоню?» — услышал он возбужденный голос. «Не хочешь работать ночью, так устройся почтальоном. Ты работаешь на «Таймс». А на «Таймс» работают круглосуточно, даже в сортире». «Я думал, это будильник», — начал оправдываться он, узнав голос Артура, своего босса. «Выкинь свой будильник к чертовой матери, Стэнли, или купи новый. Тем более, что ты как-то раз получил прибавку к жалованию, не забыл? Так что на новый будильник должно хватить. А теперь слушай, Стэнли. Ты сидишь? Это конфиденциальная информация, поэтому сядь и сделай так, чтобы какая-нибудь твоя подружка ничего не услышала. Сидишь? Сижу. Где сидишь?» «На кровати, Артур. А где мне еще сидеть в 3:30 ночи? Ты один?» «Нет». «Она красивая?» «Да». «Тогда встань и отойди». «Хорошо». «Отошел, Стэнли?» «Да», — ответил он, медленно подходя с телефоном в руке к окну, благо шнур был очень длинный. «Она не слышит?» «Да, то есть нет. Послушай, Стэнли, Черчилль сошел с ума. Или этот его начальник штаба Гаррис, не знаю. Они вчера сравняли с землей Дрезден. Непонятно зачем. И втянули в это наших парней. Наш информатор из Пентагона все подтвердил. Это черт знает что, Стэнли. Дрезден теперь это, твою мать, только какая-то фабрика по производству фотоаппаратов. Музеи, несколько церквей, две сапожные мастерские и толпы беженцев с Востока, которые уносят ноги от русских. У меня в руках телекс от BBC. В Дрездене за несколько часов погибло около 100 000 человек. Там была настоящая бойня. А пламя пожаров, говорят, и сейчас видно за 50 миль от города. Этот английский сукин сын Гаррис просто чудовище. У тебя есть что-то срочное на завтра, Стэнли?» — спросил вдруг Артур. «События в Азии, на Тихом океане, сначала в редакции, потом в Вашингтоне. Все, забудь об Азии, понял? Уже забыл. А теперь извинись перед своей дамой и одевайся. Внизу тебя ждет машина. Бери фотоаппарат и теплые вещи и спускайся». «Зачем?» — спросил он, выглянув в окно на улицу. Внизу стоял военный автомобиль. «Ты полетишь в Бельгию. Водитель отвезет тебя в аэропорт. Сам пока не знаю в какой. Там тебя перехватит военный, и ты полетишь». «Что значит перехватит?» «Стэнли, ты меня, блядь, не спрашивай. Перехватит и все. Прилетишь в Бельгию и оттуда сразу же в Германию. Знаешь, что мне стоило уговорить придурков из Пентагона организовать для тебя эту экскурсию?» Снимешь все, что можешь. Так, как ты это умеешь. И что-нибудь напишешь. Если писать будет некогда, мы напишем сами. Не исключено, что после Дрездена мясорубка случится где-нибудь еще. Ты все понял, Стэнли? Артур, послушай. Голос в трубке не дал ему договорить. У тебя дома есть цветы? Цветы? Какие к черту цветы, Артур? Если есть, надо позаботиться, чтобы их кто-нибудь поливал, потому что ты точно не вернешься раньше, чем через месяц. Скажи водителю, чтобы заехал в «Таймс» и оставь ключи от квартиры в почтовом ящике. Я попрошу Лайзу поливать у тебя цветы. Дам ей за это пару дней отпуска. Оплачиваемого. «Артур, у меня нет цветов», — засмеялся он, тронутый заботой. «И, пожалуйста, не звони Лайзе среди ночи. У меня нет цветов, зато есть кот. Твою мать, кот?» «Да. Значит, у нас проблема посерьезнее, Стэнли. Если ты не против, я сам буду приезжать к тебе и кормить его. Только не забудь оставить в ящике ключи». Он громко рассмеялся. Издатель и главный редактор крупнейшей американской газеты каждый день будет приезжать в его квартиру, чтобы покормить Мефистофеля. В этом был весь Артур. Самое интересное, что он действительно будет появляться тут каждый день. «Послушай, Артур, с котом все понятно. Расскажи-ка подробнее о Дрездене и об этой поездке, потому что ничего я тебе не скажу. У водителя для тебя большой конверт. Сам все прочтешь по пути в аэропорт. Ну так что там с твоим котом, Стэнли?» «Ты можешь минутку подождать?» — попросил он, прикрывая трубку рукой. И обернулся в сторону кровати. Дорис полулежала, откинувшись на подушку, и курила. Мефистофель разлегся у нее на животе и мордочкой толкал руку, как только она переставала его гладить. Приглушенный свет настольной лампы сквозь струйки дыма падал ей на грудь. Стэнли подумал, что получилась бы отличная фотография. «Дорис», — сказал он тихо, — «мне придется уехать на время. Ты не позаботишься о Мефистофеле, пока меня не будет. Я просто не успею отвезти его брату. Я бы оставил тебе ключи. А можно я иногда буду спать в твоей постели?» — улыбнулась она. Он подошел и поцеловал ей руку. «А можно я составлю тебе компанию, когда вернусь?» — спросил он. Она встала и накинула его рубашку. «Пойду и сделаю тебе бутерброды в дорогу», — сказала она, направляясь на кухню. Мефистофель спрыгнул с кровати и побежал за ней. Он вернулся к окну. Внизу, рядом с автомобилем, появился мужчина в военной форме. «Артур, не беспокойся за кота, я все уладил, скоро спущусь». Трубка молчала. «Артур, ты меня слышишь?» «Слышу, слышу». «Послушай, Стэнли, я хотел тебе сказать, что... Ну, ты знаешь, ну, что я... В общем, спасибо тебе. И помни, ты должен вернуться. Прошу тебя, не теряй голову. Помни о Гарольде и Отто». Примечание автора. Два репортера газеты «Нью-Йорк Таймс» в 1941 году попали в плен. Гарольд Денни в Южной Африке и Отто де Толлишус в Японии. Толлишуса подвергли пыткам и обвинили в шпионаже. Оба были освобождены после вмешательства правительства США. «Пожалуйста, в конверте деньги. Если не хватит, из Лондона пришлют еще. Я открыл там для тебя счет. И извинись перед дамой от моего имени. Извинишься, Стэнли?» «Конечно, ясное дело, извинюсь, Артур». «Послушай, Стэнли, у тебя есть еще немного времени? Водитель без тебя не уедет, так что можешь извиниться перед ней как-нибудь по-особому». В трубке послышались короткие гудки. Он улыбнулся и кивнул. Подошел к кровати и вытащил из-под нее чемодан. Подтолкнул его к шкафу и открыл. Начал бросать туда одежду. Потом вернулся к комоду у окна. Вынул из ящика два фотоаппарата, тщательно укутал их в свитеры и осторожно уложил в чемодан. Пошел на кухню. Взял из холодильника 4 пакета с фотопленкой. Мефистофель сидел на кухонном столе и уписывал нарезанную ломтиками салями. Дорис заворачивала в пергаментную бумагу бутерброды. Он обнял ее сзади за талию. Она передвинула его руки на бедра, но тут же высвободилась из объятий и молча вышла из кухни. Он услышал плеск воды в ванной. С пакетами, набитыми фотопленкой, вернулся в комнату и бросил их в чемодан. Потом зашел в ванную. Дорис стоял под струей воды спиной к нему, запустив руки в волосы. Он встал рядом с ней под душ, опустился на колени, начал целовать ее ягодицы. Она набросила на себя пальто, и они вошли в лифт. Она с улыбкой стерла отпечаток красной помады на зеркале. Выйдя из подъезда, он поставил чемодан на краю тротуара. Они уселись на ступеньки крыльца. Он вспомнил свою мать. Когда он уезжал в Принстон учиться, они вот так же сидели рядышком, а потом мать молча протянула ему освещенный медальон. Он никогда не расстается с этим медальоном. Дорис замотала ему шею шарфом и стала застегивать пуговицы на куртке. А когда застегнула все, начала расстегивать их и разматывать шарф. «Возвращайся, Стэнли», — сказала она вдруг. «Я буду тебя ждать. И привози много снимков. Бутерброды без масла». «У тебя в холодильнике не было масла», — добавила она, передавая ему бумажный пакет. «Ты ведь вернешься, правда? Я куплю для тебя продуктов. Куплю нам масло». Он нежно прикоснулся к ее лицу и встал. Быстрым шагом подошел к автомобилю. Солдат, прислонившийся спиной к капоту, встрепенулся, затоптал ботинком окурок и вытянулся по стойке смирно. «Меня зовут Стэнли Брэдфорд, я сотрудник «Нью-Йорк Таймс», — сказал он, протягивая солдату руку. Тот молча кивнул и, подхватив чемодан, осторожно поставил его в багажник. Через минуту они тронулись. Дорис сидела на ступеньках, не глядя в его сторону. Он обернулся и долго смотрел на нее в заднее стекло машины. На первом же перекрестке автомобиль свернул направо. Он прижал пакет с бутербродами к губам. —